Вот кто знал, что меня пригласят поужинать в центр города, где какой-то богатей заказал на сегодня дождь. Пока люди из бедных районов ходят в масках с фильтрами, тут за деньги даже дождь можно заказать. Зайдя внутрь здания, я повесил пиджак на вешалку, оставшись в одной рубашке. «Хорошая погода, не права ли?» – спрашивала девушка с легкой улыбкой на губах, как только я к ней подсел. После чего девушка на секунду задержала взгляд на моих волосах, а после достала зеркало, чтобы посмотреть на себя. Выглядела она как красивая блондинка, хоть и крашеная, сами волосы спускались ниже плеч и были заведены за одно ушко. На ней было надето белое вечернее платье, а на шее висел такой же белый и сверкающий кулон. Сидела она возле голографического окна, показывающего закат, что лишь еще сильнее выделяло данную особу. Ну естественно, о чем еще можно говорить с объектом шантажа, как не о погоде? Это в каком месте? Бесполезная трата ресурсов и денег. Не соглашаюсь с ней. Ничего ты не понимаешь в красоте, отвечает она мне. Красота – это прыгать по лужам в ливень, а при таком моросящем дожде – только снег и будет прекрасен. Делюсь с ней своими мыслями и воспоминаниями. Ты, как всегда, такой шутник, столько ресурсов тратить на ливень, сам себе противоречишь. Посмеивалась девушка, а заранее не могла сказать, что в ресторан приглашаешь. А если бы я пришел в рабочем, например, джинсах и толстовке, интересуюсь у нее, тогда я бы сразу предложила поехать к тебе. Немного краснее, отвечает она, сразу, цепляюсь за ее отдельное слово. Ага. Как насчет поехать к тебе, после ужина? Решает она тут же уточнить. Поехали мы на ее парящей машине, я бы назвал ее летающей, но слишком высоко она не сможет взлететь. Что за? Отметил я про себя, когда увидел у нее в руках вино, когда мы собирались выходить. Что такое? Я подумала, что было бы неплохо и выпить за личное знакомство. Ответила девушка на мой взгляд. Подъехали мы к моему дому, что снаружи выделялся окнами, но все они были голографическими, отчего внутрь нельзя было посмотреть, в то время как в самом доме можно было создавать причудливые образы. Также возле дома была трава из пластика, но ее я тоже не курю. «У тебя, милый, просторно», — говорила Фелиция, как только мы зашли в мой дом, начиная обводить все взглядом. «Недавно купил этот дом, всего год назад», — отвечал ей, показывая разные места. «Покажешь мне БДСМ?» — спрашивает девушка. «Сейчас достану». Он на зарядке. Отключаю котика с зарядки. Гав-гав. И в тот же момент он начинает лаять, бегать и прыгать. Назвал я этого робота бесконечное добро, сострадание, милосердие, коротко БДСМ. А то, что он гавкает, так хотя бы не крякает. А тут у меня гостиная, даже если гостей у меня не бывает. Совмещена она сразу с кухней. Продолжали мы ходить по мраморному полу, пока я показывал интерьер, который состоял из огромного дивана, на котором было море подушек, на котором с легкостью поместится 10 человек, стеклянного книжного столика, телевизора и кучи искусственных растений, что достались мне от прошлого хозяина дома. Весь этот вид завершала голограмма обычного леса и города 21 века. Мы присели на диван и выпили по бокалу. «Любишь красное?» Интересуюсь ее выбором. «У меня странные вкусы, знаешь ли?» Чуть смущенно улыбается она, явно думаю о чем-то своем. «Ну как тебе вино?» Спрашивает девушка. Нормально, конечно, не домашнее от деда, но рюмку в день для сосудов не повредит. Оцениваю красное вино. Какой дед, у тебя же нет родителей? Восклицательные и вопросительные знаки, удивляется она. Неважно, решаю не вдаваться в подробности. Я хочу, чтобы ты сделал мне массаж, говорит девушка, удобнее усаживаясь и начиная ерзать на диване. Ну что поделать? Придется помять ей плечи, обхожу диван, начиная разминать ее надплечье. Признайся, тебе нравится, когда тебя шантажируют. Зачем то спросила девушка. Ты видишь в моих действиях большую отдачу? В ответ спросила, без энтузиазма массируя ее плечи. Что бы там ни думала, я хочу, чтобы ты просто не доставляла мне проблем. Жестко ей отвечаю. Какой ты бука, мы же так хорошо проводим время вместе. Я тут подумала, а может ты по парням? К тебе приходит девушка с вином, просит сделать массаж, а жмешься как настоящий школьник. Продолжает она давить. Вообще-то я не аиш, решаю уточнить. Должна признаться, что ты полон загадок, слова наполнены смыслом, жизнь аскетизмом. Так и в чем же причина? Неожиданно попадает девушка по всем пунктам. И вовсе я себя ничем не ограничиваю, просто есть вещи, которые мне могут помешать. Говорю очевидные вещи. Я бы подумала, что ты стесняешься или просто не имеешь опыта, но твои слова говорят о другом. Продолжает пытать меня девушка насчет личной информации. Нет покоя, есть лишь страсть, нет лишений, есть лишь гнев. Гнев придает тебе сил, силы даруют тебе победу. Ответил я своей переделанной фразой. Отсылка на «Звездные войны», зачем-то уточняет Фелиция. Именно. Подтверждаю. Но почему твое любимое слово – это страсть? Скептически спрашивает она, явно о чем-то усиленно думая. Ну как же, страсть к творчеству, страсть к еде, страсть к работе, страсть к власти, страсть к великому. Все-таки большинство людей ограничены и не могут понять больше одного смысла. Думая как все, отмечая лишь страсть как похоть. Грустно заканчиваю. Но почему постоянно используешь другой пример? Уточняет она. Ага, дрочить значит раздражать, сердить, дразнить или же повторять одно и то же действие. Смыслов много. Но самое главное, это привлекает внимание. Все ограничения в голове, вот люди и реагируют на некоторые слова очень остро. Уже в который раз повторяю эту фразу. Но если ты будешь говорить об этом при людях, на тебя будут смотреть как сумасшедшего, подмечает девушка. Ты права, ограничения и табу, что стоят в головах у людей, серьезная и большая тема. Но все формируется с детства не просто так. Человеческий разум способен воспринимать ограничения, создавая их сам себе с помощью нейронных связей по методу ассоциаций. Но это уже проблема общего количества знаний. Люди не способны изучить одно слово. Так какая речь может идти о темах? Заканчиваю свой монолог на одном дыхании, ни к кому не обращаясь. И ты бы хотел, чтобы таких барьеров не было, уточняет она. Отнюдь, у меня полный техник. Резко отвечаю. Техник, ты что, думаешь, что мы живем в игре и путаешься с реальностью? Не до конца понимает она. Ну знаешь, всякие техники по работе с сознанием или медитацией. Поверхностно объясняю. И как, работает? Скептически спрашивает она. Не попробуешь, не узнаешь. А вообще плюсов по работе с сознанием слишком много. Коротко отвечаю, не видя смысла углубляться без определенных знаний. Ну я же говорю, а сект, монах, причем еще и с мечом на людей прыгаешь. Решает она меня поддеть. Именно, такова истина. Подтверждаю ее слова, ведь в игре я этим всем и занимаюсь. Истина у каждого своя. Заканчивает девушка фразой, подтверждающий, что она не просто так смотрит мои стримы. Но думаю, пора это заканчивать. Что ты там говорила про страсть? С этими словами я перепрыгиваю диван, прижимаюсь всем своим телом к ее телу и целую в губы. Одновременно с этим надавливаю коленом ей между бедер, чтобы раскрыть ноги и прижаться коленом к ее интимному месту. Чмок. На секунду наши уста разомкнулись, меж нами появилась тонкая слюнка. Ха-ха-им-ха-им. Перевала она наши уста, чтобы взять побольше воздуха, прежде чем утонуть в страстном поцелуе. С вожделением она приподнимает свои ножки, чтобы начать неловкие движения, качнувшись по моей коленке, что прижималось к ее паху. Прижимаюсь к ней еще сильнее, начиная руками обводить контуры ее тела, а затем и талии, спускаюсь все ниже, прохожу пальцами мимо интимной части, чтобы добраться до ляшек и бедер, чуть помяв их, резко меняю свою цель на грудь. От такой неожиданности она начинает стонать чуть сильнее. Кажется, от перенапряжения сжимаю грудь слишком сильно, отчего она прерывает поцелуй. Ха-ха, стой! Прерывает она меня. Я не этого добивалась. Кажется, я слишком далеко зашла. Ошарашивает меня Фелиция. Мне пора. С этими словами она легко выпрыгивает с дивана и без промедлений выбегая из моего дома. И что это было? Спрашиваю у БДСМ. Гав. Как-то обиженно гавкает БДСМ. Какого это сейчас было? Может, надо было с самого начала на нее наброситься, чтобы я не принимал решение брать ее с собой. Я тут, может быть, решаю ее судьбу, пока меня так нагло провоцируют, а она вздумала сбегать. Даже если изначально никого не было в моих планах, это еще не значит, что судьба будет на моей стороне и не подкинет новых вводных. Не умереть мне волшебником. Глава 31. Мировой турнир. Чтобы попасть на турнир, надо иметь большое количество очков славы. Первые 64 игрока каждого мира получат шанс бороться за первое место сначала в своем мире. В турнире будут участвовать 64 игрока за звание чемпиона мира и так в каждом мире, чтобы лучших отправить на турнир миров. Этот турнир идет на убывание. 32, 16, 8, 4, 2. Сначала определяется ветка победителей, для чего надо выиграть в своем первом бое, проигравшие идут во вторую. Дальше каждый день проходит два боя. Противники, к сожалению, известны заранее и можно к ним подготовиться, а мои стили игры всем известны. Главный приз – это броня, что может потягаться с мировыми предметами. За само участие полагаются крайне высокие награды, экипировка, золото, уникальные косметические питомцы, крылья и много другое. У каждого места своя награда, потому нельзя выиграть этот бой и проиграть следующий. Награда с 59 места может быть ценнее или нужнее 30 места. На турнире разрешается пользоваться всем. Яды, формации, зелья, навыки с откатом в неделю, мировые предметы. На бой можно было посмотреть и вживую, просто заранее забронировав билеты, отчего я сейчас слышал гул игроков, которые переговаривались и с нетерпением ждали битвы. На трибунах творилась атмосфера азарта и соперничества, ставки были полностью официальными, потому любой мог поставить на своего бойца. Зрители не только с нетерпением ждали лучшие бои в мире смерти, но и были готовы заработать на этом. Даже если я видел лишь одно отражение, тут все равно собралось пару тысяч человек, но видеть я мог только мельтешащие тени. Арена сама по себе не маленькая и зрительских мест немало, но организаторы решили, что будут созданы отдельные локальные пространства, в которых вмещалось всего пара тысяч игроков. По периметру всей арены были расставлены билборды, рекламирующие те или иные бренды. Как уважающий все и вся культиватор, у меня должна быть своя турнирная арка, где я буду всех превозмогать. Сначала на меня выйдут два противника 100 уровня, потом 4, 8, 16, 31, все исключительно 100 уровня в божественной броне, каждый с мировым предметом и питомцем в виде мирового босса. Я же буду использовать каждый раз грязные трюки и чудом в последний момент всех убивать, забирая их мировые предметы и боссов, усиливаясь прямо на арене. Во время всего этого я узнаю, что меня все подставили. Я уже поставил на свою победу в первом матче миллиард золотых. Оказывается, все знали, что меня хотели предать, потому никто в меня не верил, из-за чего ставка на мою победу составляла 0.01 против 1.99. После моей первой победы игроки на трибунах начали рвать на себе волосы и плеваться кровью, а я заработал свой первый триллион. Остальные начали прожигать меня взглядом полной ненависти, увеличив ставку против меня до 1.999, а у меня оставались жалкие 0.001. К концу этих кругов ада, где я каждый раз скрываю свою силу и усиливаюсь на 1000%, моя ставка была 0.00001 против 1.999999. Каждый раз я выигрывал деньги и ставил их на себя, благодаря чему поднялся с миллиона до секстиллионов. Последним моим противником был, естественно, создатель этой игры. После убийства местного Брахмы или Яхвы, мне наконец откроется, что я был в игре, а это был его хитрый план по своему же убийству. Окажется, что он застрял в игре, теперь он упокоился, перекинув проклятие на меня, сделав создателем всего сущего. Мне же, по его словам, оставалось схлопнуть эту мини-вселенную, так как я являюсь сильнейшим и меня уже никак не убить. Я же боготворил этот подарок небес, направившись после перемещения в новый мир с силами создателя. Уйдя, ну тут уже мое сознание буксует, уйду я в более высокие или низкие миры, где все опять будет повторяться и являться компьютерной симуляцией. И вот так каждый раз, как начинаю волноваться, в голову лезет всякая фигня, лучше вернуться к моей реальности. В реальности все было необычно. Первый бой я выиграл без проблем, девушка, что сражалась против меня, даже не постаралась. Во втором бою против меня попался подписчик, что сдался после начала. У меня даже не пытались выманить навыки с большим откатом, может, это из-за моей демонстрации отсутствия кулдауна. Ставки в этих боях были 1.95 и 1.97 в мою пользу. К сожалению, мало людей, что ставит против меня. Спасибо на том, что они хотя бы есть, а может, все на хитерах и держится. Сущие копейки я получаю с этого турнира. По прошествию еще нескольких дней и парочки душещипательных нет, и захватывающих боев с разным вооружением. Мечи, топоры, грабли, тяпки, ну а что вы хотели? На арене и живые растения встречались как отдельная раса, мне даже завидно как-то стало, когда другой игрок против него достал божественные грабли, надо бы и себе такие сделать. Стилями боя зачастую были уникальными, добраться до мирового турнира явно нелегко и в процессе выучить можно очень многое. И наконец были выявлены финалисты. Арена наполнилась гулом голосов и оваций, исходящим от сотен тысяч людей. Одни проклинали казино со ставками, другие пришли или в процессе стали пьяными от проигрышных или выигранных ставок. Но как начиналось, так и прекратилось. В один момент мы с противником остались наедине. По всей арене были произнесены наши ники и поздравления того, что мы смогли сюда добраться. Вот мы и снова встретились, жалкий человечишка. Малявка, признайся честно, ты испытываешь вину за то, что сделал, ведь самое время пасть на колени и молить о пощаде. Говорил со мной гоблин-оркца именем Мордорук. Рост его составлял 2 метра. Черные волосы, желтые глаза, малое количество одежды, длинные уши. Я его не знаю, но всю информацию мне по нему выдали. Играет за варвара, имеет сильные и редкие классы, пробит барьер здоровья, имеет 100 статов в силе и ловкости, имеет редкую расу орка, смешанного с гоблином. Все остальное я и так видел в его боях. Прости, прости, мне жаль, что ты должен будешь умереть от моей руки, а твой мировой предмет окажется после этого у меня. Начал я над ним издеваться. В последнем своем бою он раскрыл, что принес с собой мировой предмет. Вещи на этой арене не выпадают, кроме мировых предметов, потому и мои мировые предметы могут выпасть. Хорошая шутка. Ха-ха. Молодая госпожа, давайте поступим следующим образом. Ты состроишь из себя маленькую девочку, извинишься за свои действия, пойдешь плакаться своей гильдии, а победу оставь взрослым. Начал он нести какой-то бред. Какие извинения? Ты вообще о чем? Решил я для начала разобраться в ситуации. Не придуривайся, ты уничтожил наш альянс Орды и записал все на видео, сказал игрок, но я теперь начал хоть что-то понимать. Да, ты прав, помню такой альянс, так из какой-то гильдии. Решаю еще больше уточнить. Зеленое братство, я уже восстановил гильдию, если у вас персонаж зеленого цвета, вступайте к нам. Начал рекламировать свою зелень, но надо ему обломать все. А-а-а, нет, не помню, у меня столько уничтоженных гильдий, что даже есть достижение за первую сотню, как бы тебе не стать моей следующей ступенькой для первой тысячи. Я и вправду не помню, но это лишь значит, что надо их уничтожить во второй раз. Это лишь пустые слова, можешь не притворяться, что не знаешь нас. Неужели уничтожишь нашу гильдию за мои слова? Спрашивала эта морда, попадая прям в точку. Чего? Какие еще пустые слова? Ты вообще мои стримы смотрел? Недоумеваю с его слов. То есть ты даже не узнал, сколько я гильдии уничтожил и думаешь, что особенный? Начал я сомневаться в его адекватности. Зачем мне это нужно? Я и без этого знаю, что ты ни на что не способен, только и можешь жаловаться своим подсосом. Ты лишь жалкий пустозвон с длинным языком. Пытался обзываться этот гений. То есть ты относишься к тем людям, которые судят книгу по обложке, а после первых страниц разочарованно захлопываешь ее и не понимаешь популярности. Решаю уточнить. Я не собираюсь с тобой деградировать, восклицает эта морда. А как же первый, второй, третий смысл? Я так делаю, чтобы можно было пересматривать и каждый раз для себя находить что-то новое. Уже не понимаю я его. Какие смыслы, разве что в деградации, ты лишь отнимаешь время у нормальных людей, говорит этот недалекий человек, что не видит дальше своего носа. Хорошо, раз уж ты так уверен в себе, предлагаю, чтобы каждый нанес по 3 удара. Решаю я начать косплеить правильного культиватора. Чего? Не понимает меня морда. Я уже слишком сильно настроился на турнирную арку с превозмоганием, потому давай ты меня будешь бить первый, а я не буду защищаться, потом поменяемся. Все ему разъясняю. Не знаю, о чем ты, но я согласен. Соглашается со мной эта морда, доказывая, что у него нет мозга, вот как на такую легкую провокацию можно было повестись. Я же знаю его сильные стороны и то, что ему будет выгодно нанести первые 3 удара. Честно, сомневается морда. Конечно, за нами наблюдают миллионы людей. За твои 3 техники я не произнесу ни одной своей и ни разу не сдвинусь с места. Подтвердил я свои слова. Какие миллионы? Не понял морда. Как какие? На записи, хватит затягивать, просто используй 3 своих удара. Поясняю ему. С радостью, говорит морда и подпрыгивает ко мне. Сверхранговая техника. Повергающий шторм. Использует он свою технику на мне. Могучая стихия воздуха закручивается на костяшках его пальцев, обрушиваясь штормовым вихрем. Идеальная техника, чтобы заставить противника летать или сдвинуть с места. Бам! Слышу звук столкновения металла об металл и тело противника отлетает, переворачиваясь 3 раза в воздухе, шмякнувшись спиной об пол. Ха-ха-ха-ха-ха, это было так легко, ты опозорил себя при всех зрителях, что мне даже делать ничего не пришлось», — счастливо приговаривает Морда. «Ты о чем?» — типа не понимаю его, желая, чтобы он все сказал вслух. «Ты сам предложил встретить атаку в лоб, а сам защищался». Даже как-то с обидой проговаривает Морда. «Это начало конца твоей репутации», — уже радостно говорит игрок. «И зачем вырывать из контекста? Я лишь сказал, что не буду уклоняться и проговаривать техники. Решаюсь ему все объяснить. На мне уже висел сверхранговое отражение. Обманщик, ты жалкий обманщик. Не может уняться этот варвар. А как же вторые смыслы? Хочу, чтобы он осознал всю свою глупость. Это лишь жалкие оправдания. Ты сказал и не сделал. Чертова баба, настоящие мужики не играют за магов и...» Дальнейшую его речь про то, что должен делать и как себя вести настоящий мужик, по его понятиям, видимо без мозга, я не стал слушать. Как же ему повезло, что я сам предложил нанести первые три удара и не буду двигаться. Если бы не это, сейчас он бы оказался в женском платье. «Давай уже свой второй удар», — говорю с нетерпением. «Сверхранговая техника. Сущность воздушного разрушения». Начал он кастовать свою сверхранговую технику. У него в ладони образовался энергетический шар, совсем маленький и тусклый. Постепенно пульсируя, он становился все больше и ярче, а я начал слышать порывы ветров и рев драконов. Время шло, а шар продолжал увеличиваться. Вскоре он достиг своего предела, зарядившись на максимум, а вокруг игрока собралась аура из воздушных потоков, центр которых была эта техника. Суть этой техники в накоплении: чем дольше готовишься, тем сильнее удар. Я же использую сверхранговая техника, откат хранителя. К сожалению, против сверхранговых не работают обычные навыки. Потому я называю эти техники табу. Именно эта техника с откатом в 18 часов. Совсем недавно админы пошли мне на уступки и разрешили проговаривать именно это название. 2900 хп всплыло над моей головой. 730 ОС, а это над его. Сильный удар, решил я его похвалить. Навык на основе классов анархиста и архимага времени. Решаюсь сказать ему часть информации об этой технике. Навыки 10 ранга доступны для всех игроков с 70 уровня. Как раз после этого уровня геймплей опять меняется и появляются новые тактики с комбинациями. Благодаря тому, что я копил очки навыков, я смог взять множество полезных как активных, так и пассивных навыков. Все равно никто не сможет проговаривать техники с такой скоростью, как я. Раньше я об этом еще меньше заботился, но сейчас не могу применять замедленную реакцию. Потому табу меня сильно спасают. Тварь, но ты уже применял похожую технику до этого. Опять с обидой начал он говорить. Просто используй все, что можешь, хватит уже разочаровывать меня. Ты уже снял процент моего здоровья, глядишь, за 100 сверхуровневых техник и сможешь меня убить. Насмехался я над ним. Сверхранговая техника, буря воздушного мира, использует он третью технику, поднимая вверх катану, за секунду образуя километровый вихревой столб, что выходит из оружия, и сейчас эта техника должна на меня обрушиться. Использую врата пустоты в попытке перенаправить часть атаки, но техника не работает, с треском стекла, мой навык ломается и у меня над головой всплывает урон. ОС 957876, ой, вырывается у меня. Ну, запутался в навыках, с кем не бывает, и получил минус миллион здоровья из своих 150 тысяч. Какого хрена? Недоумевает Морда. Прости, мой питомец шалит. Я, видимо, налип при таком большом уроне забыл убрать в настройках. Отвечаю ему. Кажется, сейчас там настройки поставлены, чтобы по мне видимый урон проходил как по игроку первого уровня. А вообще это одна из моих линий защиты, что одновременно и скрывает мою сущность. Моя техника не может столько нанести, и как ты вообще выжил? Впал в замешательство игрок. Читы на бесконечное здоровье, неужели ты думал, что у меня не будет плана? С усмешкой говорю ему. Кажется, он использовал свой мировой предмет, чтобы сделать его табу еще сильнее, отчего мое заклинание 10 ранга и разрушилось. Благо на мне с самого начала висела сверхранговая техника питомца, позволяющая искажать атаки в разных диапазонах. От урона это меня не спасло, в отличие от моих других навыков, что еще больше порезали урон. Что, уже боишься меня? Правильно делаешь, давай же развлеки меня, теперь следующие три удара мои. Начал я к нему подходить, срываюсь в рывке, желая сделать обманный удар в лицо, но неожиданно противник успевает среагировать и начинает уклоняться. Как можно быстрее ухожу ему за спину и даю ему знатный подсрачник, отчего он пролетает еще метра два. И что это было? Строил из себя крутого, а как пришло время получать по лицу, сразу захотел сбежать. Начал я у него спрашивать, но вместо ответа, вызываю ГМА, препятствие игровой сессии, я нашел читера. Решает эта морда вызвать админов. Вообще-то меня зовут не читер, но пропустим. Решаю ему указать на ошибку, хотя на самом деле был доволен. Почему никто не пришел? Спустя пару секунд проговаривает в никуда. Ты верно заметил эту странность, но я скажу тебе больше, вокруг нас их полно. Может, они не могут решить, кто именно выйдет, может, не хотят прерывать сражение или им просто все равно на мою провокацию, в отличие от тебя. Начал я выдвигать разные теории. Ты явно что-то сделал с игрой, нельзя выжить после миллиона урона, говорил игрок, упустив тот факт, что это я ему показал это значение. Это насколько надо быть невнимательным, чтобы понять, что этот урон видели только мы вдвоем. Для тебя действительно хватит на сегодня, если ты забыл про классы сложной информации. Как он вообще добрался до топа мира, неужели только на ненависти ко мне? Но в интернете не написано, что ты обладаешь такими. Все-таки признался о сфере своих знаний обо мне игрок. Он частично прав, но и про энтропию я не вижу резона рассказывать. Так классы не мой, признался я. Чертов дракон. Начал он проклинать мою питомицу, поняв, в чем дело. «Эй, Вермей, хорошая девочка», — сказал я и начал поглаживать дракона на своей шее. Обычно она принимает форму шарфа, но это лишь для вида. Один из ее обликов — это пушистый маленький дракон, что своим видом и напоминает шарф. На мое выступление здоровяк ничего не ответил и рванул на меня в атаку, бешено замахав своей катаной. Был он на моем уровне скорости, что и ожидалось от мирового предмета, благодаря ему он был чуть быстрее меня, но парировал мои удары именно он, благодаря моему замедлению времени, что я использовал на автомате, он находился под постоянным прессингом, не успевая сам идти в атаку. Наверное, со стороны это вообще выглядело как одностороннее избиение. Воздушный гейзер, выкрикивает игрок навык для отталкивания, но благодаря стабилизации пространства я остаюсь на месте. Сверхранговая техника, Армагеддон клинков, проговаривает игрок, а в меня летят сотни разрезов. Не ожидал, что его цель будет заставить меня оставаться на места, а самому использовать мощную технику. Понимая, что от всех не увернусь, пытаюсь минимизировать ущерб, уклоняясь, парируя и отражая некоторые снаряды. Вихрь клинков, произносит он навык 10 ранга, после того, как я пытаюсь разорвать расстояние, использую щит пустоты, навык аналогичного ранга, закрываясь слабенькой техникой 10 ранга. Снаряды, сталкиваясь с моей защитой, полностью в ней растворяются, не причиняя мне никакого урона. А ты неплох, не ожидал я от тебя адекватной атаки. Решаю я его похвалить, но похоже зря. Бах, бах, взрываются техники пустотной мины, которые я по КД кидал по всей арене, но ему настолько не везет, что в полете он задевает и вторую. Что за нах, почему я ее не видел, недоумевает морда. Я же говорил, надо было изучать способности моего пета, даже если никто кроме меня не видел все ее характеристики. Отработанным движением, достаю флакон с пилюлями и кидаю в противника. Ба-ба-ба-ах, слышатся звуки взрывов, что накладываются друг на друга. Что за хрень, откуда у тебя так много гранат, восклицает спустя пару бутылей морда. Силы ремесленных классов, произношу и продолжаю его закидывать мусорными баночками с пилюлями, продолжая с ним играться и развлекать зрителей. Не обращая внимания на мои слова, игрок встал в пафосную позу, подняв меч острием к небу, моя одежда вдруг начала вздыматься, а по арене прошлись порывы черного штормового ветра, начав кружить в бешеном водовороте вокруг противника. Разрушитель миров, использует он ультимативную технику с мирового предмета, отправив ее прямо в меня, заставив нестись огромный черный слэш, казалось, уничтожавший сам воздух. Использую табу, погружение в пустоту, чтобы уйти от атаки, оказавшись у него за спиной и в воздухе. К сожалению, мощность такой атаки слишком велика, у меня не получилось отразить или полностью уничтожить эту атаку, отчего я получил значительный урон. Способности с мировых предметов слишком сильны. Были бы тут облака из разрезала ровно напополам, если бы не игровые ограничения. Он смог десяток километров снести этим ударом, но мы находимся на самой защищенной арене. После его атаки у меня появился дебаф на отсутствие воздуха в данной области. Пора с тобой заканчивать. Сообщаю игроку о своей готовности его убить. Использую на автомате замедленное восприятие и табу. Портал пустоты, за миллисекунды отмечаю 8 областей, делая из них пентаграмму, где они появятся, расставляя их вокруг своего противника, 9-й я призываю возле себя. Следующую технику, что я использую, это табу. Пустой звездный луч бездны, в моих руках собирается 2 луча черного цвета, образуя на своем перекрестии одну из моих самых сильных техник, в виде огонька черно-фиолетового пламени, который выстреливает в мой портал и разделяется на еще 8 атак. Моя атака обычным навыком 10 ранга рассечения реальности приблизительно равна 17000 урона по игрокам 100 уровня, в то время как табу навыком свыше 50000 стоит ли говорит, что от 8 одновременных атак моего врага просто аннигилировало. Глава 32. Последствия. После моей победы пошли бесконечные поздравления. Даже мой маленький и почищенный список друзей оповещал о множестве непрочитанных сообщений. Но первые поздравления я получал от разработчиков игры. Ставка в этот раз была 1.91, делая меня еще чуть богаче на пару копеек. Оставили мы миллионы всеми гильдиями. Наградили меня новым комплектом экипировки, полностью подходящей под мои классы. Только из-за красной статистики брони можно записывать ее в мировые предметы. Как я и думал, мой класс воина мира предложили сменить на мирового чемпиона, на что я естественно согласился, это все усиливало меня еще сильнее. Через пару месяцев пройдет турнир 9 миров и я естественно становлюсь его участником. Но я хотел побыстрее отвязаться от всего этого и выйти в реал. Спасибо всем моим подписчикам, без них мне бы не хватило поверы и мотивацион. Благодарил я своих фанатов на фоне без конца хлопающих разноцветных хлопушек и фейерверков. Выйдя в реальность, я быстрее побежал в ванну. Ха-ха, начал я плевать кровью в раковину. Звучит может и смешно, но взглянув в зеркало, я увидел живой труп. Может я и приукрашиваю, но выглядел я так, как будто сейчас потеряю сознание. Постепенно мой взгляд становился все четче, и я мог разглядеть капельки засохшей крови, которые собрались в моих отверстиях. Нос, уши и даже глаза, я везде мог видеть засохшую кровь. А говорила мне мама, что игры убивают, сказал я своему отражению, которое совсем недавно кровоточило из всех лицевых отверстий, на что указывает множество фактов. И выглядел я все-таки убойно, бледная кожа, которая в прямом смысле никогда не встречала солнца, мешки под глазами, задолжавшийся взгляд и все это украшал моя кровь, как засохшая возле глаз, так и жидкая в раковине. Будь я сейчас в фильме ужасов, то понял, что обращение в зомби мне уже не избежать, а так просто наступил откат моего замедления в игре, открывая вопрос, что мне с этим всем делать. Идти в клинику не вариант, у меня еще мозги недостаточно разжижились, но главное кровоизлияние в них не заработать, а то меня напрягает тенденция моей увеличивающейся потери крови. Уже звучит как часть плана купить всевозможных лекарств, в том числе и на всякие кровоостанавливающие. Лучший энергетик, как я считаю, самое мерзкое, что я ел в жизни. Но главное протянуть каких-то 6-8 лет. Иду и ложусь на диван, открывая свой телефон и планирую пролежать так весь день, изучая тему здоровья. К сожалению, при первых запросах местный Google говорит, что у меня рак и СПИД, и вообще рак и СПИД не лечится, потому вот тебе мой любезный друг реклама агентства по кремации. Ну а как иначе, гробы это прошлый век. Сейчас только на полочку или вместо чая. Ну вот кто так рекламу делает, что за дарк тематика. Не то, что в моем мире, заходишь поискать себе место на кладбище, а тебе высвечивается формула по становлению огненной ведьмочкой Винкс, путем самосожжения. Но профи давно знают, что надо поджечь записку с желанием и закинуть в бокал с шампанским, чтобы выпить это все во время курантов, получая в организм порцию пепла, что несет в себе металлы, фосфаты, карбонаты и все остальное, что вызывает рак, потому что все связано. Но мне больше нравится ВИЧ. Не так, ВИЧ, ну или же чародейки, вот этот сериал был прикольнее. Мне вообще школьная программа испортила всю жизнь, когда я узнал, что фея переводится как проститутка. Видимо, чтобы пугать детей 20 века, ведь именно тогда оно активно использовать в литературе. Но кажется, 90% моих одноклассников этого так и не поняли. Но мои размышления прервал звонок. Алла, принимаю трубку. Какой Алла, ты что, в прошлом веке? Пошли лучше отметим твою победу. Тут же раздался приятный женский голос. Ну не знаю, я не готов, у меня дети не сварены и борщ не одет. Попытался я отказаться. Ха-ха-ха-ха, обожаю твои шутки, давай тогда через 2 часа в Рестике, координаты я скину», сообщила моя единственная знакомая, которую я знаю вживую. «ТЦ, отвязаться не получилось, придется идти и отдыхать. Главное, чтобы меня опять по мультивселенной не размазало с помощью какой-либо ездящей, летающей и любой другой техники». Резко встаю и направляюсь в ванну, все-таки пригласила девушка. Но где встал, там и лег. Вот вроде взрослый парень, а не могу соотнести реальности игру. По привычке делаю рывки, а в реальности у меня давление скакнуло, из-за чего мир перед мной начал уменьшаться, став совсем маленьким лучиком света, вокруг которого черти начали танцевать свои хороводы. Так и запишем кровоостанавливающее и тонометр, чтобы измерять свой пульс. Все-таки мне за 40 перевалило с этим попаданчеством. Собирался я долго, потому, накинув сверху своего костюма тройки кожаный плащ, вышел к вызванному такси, отправившись на место. Девушка стояла на улице, в этот раз на ней были джинсы и кроткая оранжевая кофточка, что выгодно подчеркивало ее пресс. Подошел я к какому-то прилавку и сразу стал раздумывать, что вообще тут делаю, и где мы. Спрашиваю у нее, это самая лучшая шаурмечная в этом городе, радостно заявляет Фелиция. Сама узнала, прям интересен этот момент, не, провела опрос в клане, призналась девушка. Вроде синтетическим мясом еще никто не травился, потому можно и поесть. Как и ожидалось, все было с большим количеством соусов, специй, а от мяса тут только похожая структура. И куда думаешь направиться дальше? Интересуюсь у нее. «Хаэм, а давай еще в одну шаурмечную заедем», заявляет эта обжора. «Ох, а ты уверена, что в тебя столько поместится?» «Сомневаюсь». Пытаясь определить количество глутамата натрия, соединение, что вызывает аппетит и активно использовался даже у меня в прошлом мире, что уже говорить про местную химию. «А у тебя есть другое предложение?» спрашивают меня. «Как насчет посмотреть фильм у меня?» Интересуюсь ее мнением. «Ну, можно», не слишком уверенно отвечает девушка. Общаясь о всякой ерунде и игре, мы опять оказались у меня дома. Зайдя как к себе домой, она с ногами забралась на диван. «А я тебе говорю, надо было держать МИД как можно дольше», настаивала она на своем. «Так в конце бы ничего не поменялось, а так у нас еще полно очков, которые мы можем обменять на предметы в настоящей игре», оправдывал я свою лень. «Но если бы мы напали на другие базы, то смогли заработать больше», продолжала она комментировать мои решения. «Ты только вспомни, как были расстроены серафимы, когда потратили множество алмазных ресурсов, а в итоге дошли лишь до нашей пустышки. Уже все нормальные гильдии тогда переделали свои базы», парировал я ее аргументы примерами. Продолжая болтать ни о чем, мы просто сидели на диване и общались, попивая какой-то напиток. Увидев, как она слизывала налипшую пенку с верхней губы, мне захотелось ее поцеловать. Я приблизился, но она с нервным смешком резко отодвинулась и выставила между нами руки. «Инджи, то, что между нами было, давай спишем все на недопонимание, тот поцелуй, ты заставил меня врасплох, больше так не делай». В конце своей речи она отвела взгляд. «Слишком много фактов, которые не я, ни ты не можем просто так отпустить. Решил я все обобщить. Я знаю, но это слишком тяжело. Ты мне нравишься, но я боюсь сделать тебе больно». «О чем-то своем думая», произнесла девушка. «Не говори ерунды, ты мне не сможешь сделать больно. Если чего-то хочется, нужно просто делать и не жалеть», отвечаю ей. «Но ты не понимаешь, дело не в тебе», продолжает она говорить загадками. «Значит так, я ни о чем не жалею и тебе желаю подобного. Потому смотрим фильм». Поставил я точку в этом вопросе и перешел к своему плану. Передаю ей пульт, чтобы она нажала на кнопку. Шлеп-шлеп-шлеп наполнялась комната влажными звуками, которые приглушали даже громкие стоны и возгласы актрисы. Увидев, как девушку быстро и безжалостно долбят, придавливая лицом в кровать, Фелиция широко раскрыла глаза и перестает подавать признаки жизни. Дальше все накаляется еще больше, когда актриса попыталась уползти вперед, но мужчина схватил ее за волосы, а второй рукой обнял за талию, грубо вгонял свой прибор. Женщина визгнула, а ее глаза начали закатываться. «Она вообще получает удовольствие?» — пораженно спросила Фелиция и неровно сглотнула. «Не ожидал, что ты смутишься так сразу», — отметил я вслух. «Ну у тебя и шуточки, неужели ты постоянно такое смотришь?» — уже придя в себя, спросила она. «Не говорит же ей, что все это представление только для нее. Кто знает, но пульт у тебя, потому именно тебе выбирать, что мы будем смотреть?» Вместо ответа предложил ей переключить канал. «Точно», — осознает Фелиция и переключает канал. «Имха». Шлеп-хлюп-шлеп-шлеп-хлюп. Вновь заполнили комнату непристойные хлюпающие звуки. «Это, как-то непонятно», — протягивает Фелиция. «Как я и сказал, смотреть мы будем то, что ты выберешь». С хитрецой в голосе отвечаю ей и приобнимаю за плечо. Фелиция тут же пытается нажать на кнопку выключения, но ничего не работает. Тогда она решает переключить на другой канал, хотя от ее лица уже можно прикуривать. «Групповушка», — как-то обреченно спрашивает девушка на следующем канале. «Ага, хочешь переключить?» — задаюсь вопросом. «А ты что, хотел бы в такой поучаствовать?» — с интересом спрашивает девушка. «К сожалению, я привык ставить себя на место других людей, отчего сильно развил сострадание, отвечая на твой вопрос. Я не хотел бы оказаться на месте ни единого из этих троих», — отвечаю с разнесением. «Ты ставишь себя на место каждого человека?» — удивленно спрашивает она. «Не совсем, можно сказать, это одна из моих сложных техник», — неопределенно отвечаю. Переключив еще раз канал, она попадает на какой-то хентай. «Ну мы же в Японии, тут без этого никуда». «Я так поняла, сопротивление бесполезно», — обреченно констатирует она. «Ага, на что бы ты ни переключила, будет 18+. Подтверждаю ее опасения. «И что ты предлагаешь делать?» — с намеком спрашивает девушка. «Как что? Конечно, будет смотреть фильму, ну или в данной ситуации мультик. Ты знаешь, у меня есть профессиональная привычка все комментировать, потому будет весело», — отвечаю ей. Вот так под мои комментарии мы начали просмотр мультика для взрослых. В один момент уже девушка не смогла сдержаться. «Ну кто так стонет? У меня бы получилось лучше». Она уже как несколько минут ведет себя как бревно. Присоединяется она ко мне. «То есть ты бы справилась лучше?» — интересуюсь у нее. «Конечно», — тут же отвечает Фелиция. «Настало время турнира 9 миров. С Фелицией у нас отношения не совсем понятные. На все мои заявления она как-то странно отвечает, при этом постоянно приезжает ко мне или я к ней, ходим на свидания и остальная романтика, не говоря о постели. Турнир оказался для меня крайне легким и неудачным. Оказалось, что я являюсь предполагаемым чемпионом всех миров, потому я буду сражаться за 2-3 места. Если проиграю в первом бою, буду сражаться за 4-5 и так по наклонной, но ставки на меня и так крайне высоки. Все бои прошли и остался только я. От меня зависит, кто будет сражаться с первым местом, я или Нубаток, имя игрока, с которым я буду сегодня сражаться. К сожалению, знакомый мне Тачми будет сражаться за 6-7 места. Выхожу на так знакомую мне арену, которую не поменялось с мирового турнира. Передо мной стоит Нубаток, можно сказать, самый нелюбимый игрок всего турнира, играет за класс прерывателя, постоянно спамя своими крипами. «Не хочешь сразу сдаться?» — спрашивал я у своего противника, находящегося от меня на противоположной стороне. Выглядел он как демон с рогами, стильными синими волосами и кожей. Его рост был в районе 2 метров с фигурой Шварценеггера. Наверное, такое предложение от мелкого беса в моем лице с какой-то стороны смотрелось забавно. «ХМ, я тебя уважаю и даже волосы сделал как у тебя, но сегодня я всем докажу, насколько демоны сильнее людей. Ты даже осознать всей силы прерывателя не можешь», — говорил приятные вещи этот демонюга. «Ну как же, мировой предмет, вот основа его силы. По характеристикам я не сильно далеко от него ушел, ведь после победы на мировом турнире каждому победителю выдали экипировку, усиливающую обладателя в 3 и более раз, делая ее сравнимой с мировым предметом. Звучит гонкой, мы начинаем бой. В первую очередь он призывает дракона, вурдалака и демонического волка 80+ уровней. Я же оказываюсь у него за спиной с помощью врата пустоты. Он пытается использовать свое следующее заклинание призыва, но я сбиваю ему каст, сразу используя табу. Разрыв реальности. Ко мне тут же подбегают 3 животинки. Ухожу в до сих пор открытые врата пустоты, оказываюсь в воздухе и наблюдаю за круговоротом техник 10 ранга, что разразился внизу. С помощью моих пилюль я могу запечатывать свои навыки, а потом использовать. Но из-за того, что я решил не использовать замедленное восприятие, удалось выкинуть всего 1 жменю. Дракону и демоническому волку удалось выжить, потому дракон начинает ко мне лететь. В этот раз использую удар жизни, убивая дракона. К сожалению, монстры выполнили свое предназначение, и на поле боя появляются 2 демона 100 уровня, 5 90 уровня и 10 80 уровня и десятки монстров меньших уровней. Пользуясь преимуществом в воздухе, использую табу. Пустотный звездный луч бездны, открывая 8 порталов с помощью табу. Портал пустоты по краям арены, лучи пронзают без проблем почти всех демонов, оставляя невредимого игрока. Два демона в 100 уровня, один из которых попал под заклинание, даже если они оба применили свои защитные навыки. Три демона в 90 уровня и одного 80. Будь мы в реальности, я мог и заволноваться, а так, они довольно тупые, хоть и используют навыки быстрее большинства игроков. Перемещаюсь к демону 80 уровня и сношу его за один удар катаны. Следующая на очереди группа из 3 демонов, перемещаюсь к ним и оказываюсь прямо под ударами, специально подставляясь под них, отбиваю заранее заготовленным табу. Отражение пустоты, после чего мое заклинание слетает с меня, обновляю на более слабую версию и поворачиваюсь к троим противникам. Атакуйте сверхранговыми техниками, кричит игрок. В меня летят 2 сверхранговые техники, уклоняюсь от них с помощью табу. Погружение в пустоту. Нубаток не теряет зря времени и призывает еще 2 демонов 90 уровня. Перемещаюсь к нему за спину и используя разрушитель миров, после чего демонов расщиплет, а игроку опять удается уйти. Как только вижу его, использую врата пустоты, оказываясь у него за спиной, ударяю катаной с использованием заклинания 10 ранга высшего усиления, основанного на ки. Он же подпрыгивает в момент моего удара, отчего отлетает на десяток метров и до приземления, опять успевая использовать свой призыв, вызывает голема плоти 90 уровня, который тут же подскакивает ко мне и наносит удар, отчего я не сдвигаюсь даже на миллиметр благодаря стабилизации пространства и за пару ударов убиваю его. Да сколько ты еще можешь призвать? С разочарованием смотрю на новую партию монстров, состоящую из пачки ангелов. Это только начало, проговаривает игрок. Похоже, мне никак нельзя затягивать бой, придется чуть потанковать. Использую врата пустоты, оказываясь у него над головой, он же по привычке поворачивается назад, я же оказываюсь сверху и использую комбо. Убийца богов, наседая на него, используйте сверхранговые навыки, проговаривает игрок ангелом. Не обращаю на это внимания и получаю в спину 6 техник, сносящие мне от здоровья. Еще, просит игрок, в этот раз я был внимательнее, но 3 или 6 техник не сильно поменяло ситуацию, оставив мне здоровье. Еще. С еще большей паникой просит он. Получаю еще залп светлых техник, против которых у меня наименьшая сопротивляемость и прокатывает шанс на табу. Бездонная инверсия элементов. Еще, приказывает Нубаток. В этот раз у меня остается от здоровья, но я использую технику табу. Отката жизни и восстанавливаю здоровье. Да как ты еще не сдохнешь? Удивляюсь я, все это время атакуя игрока. А урон от моей новой катаны был не слабый. Еще, уже по-настоящему опасаясь за свою жизнь, игрок начал сам бить меня посохов в ответ. Как мой разрез пустоты оборвал его жизнь. Фух, надо же было так вкачать в броню и призыв, но при этом быть абсолютно бесполезным в других вещах. Озвучивал я результаты сражения. Это был хороший бой, вот чего стоят игроки, развивающиеся всего в 2 направлениях. Делюсь мнением о прошедшем бое. Глава 33. Финал турнира миров. Перед мной стоял мой последний противник. Элементаль из Муспельхейма. Выглядел он как коренастый парень, чуть похожий на Халка, потому все части его тела были зеленые, сам он был одет в черные одежды, заметнее всего развивался его красный плащ. Глава гильдии Святого Духа, возглавляющий Альянс Троицы. «А ты хорошо выглядишь», — похвалил я его. «Надо же было додуматься взять огненного элементаля, развиваться как огненный класс. При этом, как и Флора, пародировал получеловеческую расу Дженази. В общем, делать все, что выдает тебя за кого угодно, но не игрока огненных классов. До какого-то момента эта маскировка действительно была эффективна, но известность все портит и делает бесполезным», — поделился он со мной мыслями. «Понимаю, у самого такая же проблема, абсолютно все воспринимают меня всерьез», — жаловался я ему на эту несправедливость. «Пока мы разговаривали, я незаметно накидывал на себя свой стандартный набор на любой бой в этом турнире. Табу, бездонная инверсия элементов, табу, отражение пустоты, паранормальная интуиция мантия бездны, неукротимость, повышение магии, повышение жизни, бездонное поглощение, силовое поле, заповедный приют, единение души и другие бафы. Не говоря о пилюлях, что я уже принял. Ты хорошо бился на сопряжении миров», — неожиданно похвалил меня игрок с именем Огненный Дух. «Спасибо, хотя я тебя там не видел», — ответил я с сомнением на похвалу, ведь с ним я не сражался. «Тебя даже не смогли убить нанятые мной команды. признался мне игрок. Против меня почти все миры, потому не думаю, что это что-то меняло. Беззаботно ответил я. Я бы и реальных киллеров за тобой послал, но тебе повезло, хоть ты меня и бесишь. Именно благодаря тебе я и начал играть в эту игру. Ошарашивает меня игрок. Чичева, ты что такое говоришь? Какие киллеры? Тебя же посадят за такие высказывания. Удивлялся я. Не волнуйся, я из семьи Сакуры, мы главные в Японии, ничего бы со мной не было. У меня вообще есть акции этой игры. Продолжал удивлять меня игрок. Так что тебе очень повезло, если бы ты не был таким интересным, был бы уже трупом. Спокойно продолжал говорить огненный дух, отправив в конце улыбающийся смайлик. Вообще-то у меня тоже полно денег. Привел я аргумент, ведь именно деньги были в реальном мире настоящей силой. Я же говорю, ты забавный, какие деньги, если у меня есть власть. Ты закрылся в собственном мирке и даже не подозреваешь, какова настоящая жизнь, что постоянно доказываешь своими высказываниями. Продолжал он морально меня продавливать. Не ожидал я встретить золотую молодежь, не сильно интересовался этими темами в этом мире, потому не могу утверждать противоположность его высказываниям. В любом случае, он сказал, что не собирается ничего предпринимать. В худшем случае у него есть сет мировых предметов, мировые враги в питомцах, 101-762 уровень или что он там еще попросил у разработчиков. И в чем смысл рассказывать свои злодейские планы? Интересуюсь у него, какие злодейские планы? Мы сильнейшие в Игдрасиле, потому я хочу пригласить всех игроков, что будут достойны присоединиться к нам. Наконец сообщает свою цель игрок. Если его слова хоть чуть правдивы и соотносятся в реальности, а не только у него в голове, то можно утверждать, что в его гильдии состоят похожие ребята с золотой ложкой или пальцем в заднице. Если я убью тебя, то все признают силу нашей гильдии номер один. Уверенно продолжал он говорить. Я уже видел его приемы, потому скорее всего смогу победить, но лучше перестрахуюсь и использую свой старый план. Хорошо, тогда сразимся как сильнейшие воины, каждый будет наносить по одному удару, главное во время удара не сойти с места и не использовать умения для уклонения и защиты. А в доказательство своей честности я позволю тебе ударить первому. Переделаю немного переделанные правила C прошлого финального бомжа. Ты сам это предложил. Тут же он со мной соглашается. Какой-то он слишком дерзкий и уверенный, но посмотрим, что за фокус он выкинет. Не вини меня за то, что умрешь с одного удара. Нетерпеливо проговаривает противник. Ага. Покажи все величие Святого Духа и чего стоит их глава без отца, что ушел за хлебом и сына ставшим полицейским. Начал я подбадривать своего оппонента. Немного опешивший противник затупил на секунду, чтобы через секунду вскинуть руки над головой, а в его ладонях формировалась маленькая огненная сфера, которая постепенно увеличивалась. Под действием противника я понял, что у него такой же класс анархиста, позволяющего использовать техники без слов и зубодробительных летающих циферок и буквок, что в каких-то геометрических конструкциях обычно летают возле игрока. Постепенно сфера росла, а на ней появлялись пятна, как на солнце, и даже можно было заметить формирование каких-то петлей, наполняющих арену цветом моей нелюбимой хлорки. В первые секунды я думал над тремя возможными вариантами этой техники, но в итоге пришел к выводу, что это модифицированная версия сверхранговая техника. Взрыва большой новы. За еще 30 секунд оно увеличилось до 3-метрового диаметра и самое поганое, начало светить еще ярче. Будучи уверенным в своей победе, даже поставь я любую защиту, его атака слишком долго заряжалась, делая невозможным телепортацию без использования ускорения. Он даже захотел пафосно закончить бой, влетев и проговорив. Белая нова, я же действительно начал сомневаться, что смогу пережить данную атаку, но именно этого я и добивался, чтобы он использовал свою мощнейшую атаку. Использую бастион арканистов, закрываю глаза и раскрываю объятия, чтобы обнять это солнышко из хлорки. Ба-а-ах! С длительным грохотом врезается в меня сфера пламени, в то время как остальное пространство арены заполняют языки пламени. Если бы мы были в разрушаемой локации, то вокруг меня испарилось сотни метров земли, а округа, с помощью лавы, перестала существовать. Огненный дух даже не сдвинулся с места, пораженный моим пофигизмом. Это очередная обманка, удивлялся игрок. Естественно, он удивился, это был в первый раз, когда я показал эту способность. Ты не мог беспрепятственно выйти из-под моей атаки. Тут же отрицает он свой вопрос. Не огорчайся, С людьми иногда так бывает, готовишься, продумываешь, переживаешь, а вместо звезды получаешься свечку, главное не останавливаться на достигнутом, по огоньку и костер можно сделать, там глядишь и звезду смерти соберешь. Решил я его подбодрить и немного поломать логику, связав огонь и звездные войны. Главное посильнее жахнуть, ведь искусство это взрыв. Отправляю ему смайлик с пальцем вверх. Интересно, какое у него сейчас лицо, он испытывает гнев или стыд, слишком игры даже 2136 года не доработаны. Теперь моя очередь атаковать, выбери место и готовься получать по лицу. Предупредил я его. С этими словами достаю меч и прыгаю, оказываюсь у него над головой, использую табу. Падение жизненной энергии ки, который я мог совместить с разрез пустоты. В ответ огненный дух на автомате ставит блок над головой своим посохом. Когда меч и посох столкнулись, моя атака оказалась настолько сильной, что без проблем поборола силу заклинателя, за секунду опустив его на землю. Бум! У него настолько была слабо прокачана сила, что я выбил его оружие из рук. Предварительно оно успело ударить его по голове. Сам игрок под моим давлением впечатался затылком в землю и, если бы была такая возможность, полностью ушел в нее. Спасибо морде за такой прекрасный меч. Вопреки моим ожиданиям, мой противник спокойно поднялся и беспечно отряхнул невидимую грязь, негромко рассмеявшись, будто я его не в землю вбил, а рассказал анекдот. Браво, это был замечательный удар. Однако, я больше не буду сдерживаться и тебе придется дорого заплатить за эту битву, решительно заявляет противник. Вдруг его резко охватывает аура из золотого пламени, покрывая с ног до головы. Волосы приобретают золотистый оттенок и превращаются в огненные всполохи. Брови удлиняются до висков, что превращает его в еще более жуткую фигуру. Исходящего от него марева жара плавит и искажает воздух вокруг, превращая каждый его шаг в огненный. В ответ я тоже переставляю и включаю на полную ауру резни, кожа становится еще бледнее, полностью покрываясь кровавыми прожилками, мое лицо начинает трескаться, под скрежет трещин, что на нем появляются, теряет человеческие очертания, превращаясь в лицо зверя, что одним своим видом говорит о моей опасности, волосы также меняют свой цвет на красный, а в глазах появляются трехмерные кровавые сверхновые, которые начинают пульсировать вместе с прожилками по всему моему телу, аура вокруг меня собирается в кровавое око, образуя ореол убийств. Не знаю, зачем он решил поиграть со мной в эту пафосную игру. Некоторые классы обладают аурами, которые, я бы сказал, вообще ничего не дают против игроков после 80 уровня, но выглядит круто. А самое главное, их можно совмещать, но полные облики самые крутые и жуткие. Простояв так секунду, я захотел ему все обломать. Ну и зачем ты включил обогреватель? У тебя же вся косметика поплыла, посмотри, как тебя корежит. Добавляя переживаний в голос, проговорил я голосом маньяка. Заколебал, это конец. Взмахом руки противник отправляет в меня 10-метровое цунами из золотого пламени, но до того, как она смогла ко мне добраться, он использовал еще один навык, из-за чего цунами скрутилось в торнадо, полностью окружая меня. Вжу-ух! Когда огонь потух, в раскаленном центре я стоял полностью невредимый, и в данный момент я искал один предмет у себя в инвентаре. Держи. Бросил я в него карандаш. Ударившийся его лоб, карандаш нанес 0 урона. У тебя брови криво нарисованы, я подожду. Отвечаю ему на немой вопрос, параллельно начиная зевать. Ничего не отвечая, противник использовал свою следующую технику, выдохнув в меня золотым гейзером пламени. Я же лишь подставил под него ладонь одной руки, из-за чего пламя при соприкосновении с рукой разлеталось во все стороны, формируя эффект сварки, отчего получался красивый огненный щит. Признавайся, это же был Катон из Наруто, решил я уточнить. Причем тут вообще рулет? Не понял меня огненный дух. А это надо было постараться, чтобы не знать о мире рыбного рулета. Ты сам напросился, проговаривает игрок, а над нашими головами появляется солнце, перекрашивая все в темно-красные тона. Сама арена начала дымиться от нахлынувшего жара, земля же вспыхивала и тут же возвращается в исходное состояние, благодаря тому, что сейчас мы на арене. Но как все началось, тут же и закончилось, солнце начало трескаться, вылупив из себя багрового феникса. Но чтобы он не вытащил, все будет бесполезно, способность моего мирового предмета сможет побороть только другой мировой предмет, потому любые атаки, насколько бы сильным не был питомец, будут бесполезными. Потому и совместная комбо при поддержке его питомца не нанесло мне никакого урона. Сдавайся, еще никто не переживал активацию такого количества эффектов, предложил мне игрок. Посмотрев на нужную иконку, я действительно увидел десятки негативных эффектов, которые на секунду появлялись и тут же исчезали. Странно, что они вообще появлялись, показывая время 0000. Чем дольше идет бой, тем я нахожусь в более выгодном положении. Тебе не пережить тут и 2 минут. Начал он тянуть время. А нет, как же мне пережить такую напасть? Безэмоционально и карикатурно проговариваю. Вот именно, эта связка предусматривает все, ты не сможешь лечиться от своих пилюль. Говорит он о еще одной особенности своей связки. Но присматриваясь к моему количеству здоровья, понял, что оно до сих пор не изменилось. Наверное, он глупо себя чувствует, рассказывая свои планы, которые так-то и не работают из-за моего мирового предмета. В меня полетела очередная порция багрового огня, которую я думал проигнорировать как ОС 19778. Меня смогли поранить. Теперь понятно, откуда у меня 0000 в дебафах. Мировые предметы вошли в конфликт, отчего сводит действия друг друга. Остается теперь убить огненного духа и забрать у него мировой предмет, что он вытащил. Достаю своего питомца из-под пространства, выпускаю своего дракона снов против огненной курицы, совершая удар еще один и еще обращая внимание на здоровье и вижу половину у своего питомца, понимая свою ошибку и тут же меня цель, направляя дракона на игрока. Оказалось, что это не просто питомец, а мировой предмет, который я теперь хочу получить. Мой дракон, что и не предназначен для прямых столкновений, начинает терять здоровье и не лечится своими пилюлями в своем инвентаре. Сосредотачиваясь, применяю замедление времени, чтобы успеть активировать табу. Откат времени восстановить ему здоровье. Кто знает, насколько опасен этот мировой предмет, вдруг он убьет Вермея навсегда. Вижу, что здоровье противника подошло к нужной отметке и использую на нем разрушитель миров, снося ему здоровье до 0, но вместо того, чтобы умереть, оно вновь становится полное. Пришлось накинуть на него технику табу, откат времени, чтобы убить его еще один раз. Этого оказывается мало, потому использую свою сильнейшую технику табу, пожирающее пламя бездонной пустоты, что сможет навсегда его убить, без возможности воскрешения. А ты очень силен, спасибо за Феникса, говорил я с трупом противника, что даже не понял, что его убили, отчего он остался стоять. А сейчас осталось как-то положить Феникса к себе в инвентарь. Но неожиданно он просто исчез, оставив меня в недоумении. Но через секунду со спины полыхнула новой порцией энергии огня. Какого хрена, ты уже 3-й раз возрождаешься, это вообще законно? Жаловался я ему. Мне пришлось уничтожить мировой предмет, потому я не могу проиграть, и я обязан тебя убить, заявляет мне противник. Ну какого хрена? Доход с этого турнира должен был составить как минимум 1 000 000 000 золотых, и 9 мировых предметов. Ведь каждый чемпион принес с собой хотя бы 1 предмет. А вместо этого на схватках крутятся копейки, да противников просто не допускают, а после игроки сами разрушают свою экипировку. Вот как после этого жить честным хомякам. Все мои внутренние жабы после этого будут бегать и в панике причитать о дедлайнах и сроках, по которым я ничего не успеваю и мне надо больше тащить к себе. Противник исчезает из моего поля зрения, а дальше я получаю удар в спину. ОС 27976, ОС 197046245000. Меня он может довольно легко сейчас снести.